На сегодня муссируется тема о том, что у Владимира Владимировича Путина есть намерение воссоздать СССР. Однако Дмитрий Сергеевич Песков, пресс-секретарь президента Владимира Владимировича Путина, сказал, что это неоправданные слухи, это не соответствует действительности. Владимир Владимирович Путин не хочет восстановить СССР, потому что это невозможно. И он сам об этом неоднократно говорил. И говорить об этом – это не проявлять уважение, собственно, к нашим партнерам, к нашим союзникам по СНГ, по более продвинутым формам интеграции. Дмитрий Сергеевич все очень конкретно и точно сказал. И здесь не надо себя тешить иллюзиями о том, что Владимир Владимирович может восстановить Советский Союз. Во-первых, потому что другие обстоятельства жизненные. Во-вторых, несмотря на тот референдум, который был перед развалом Советского Союза и который был совершенно неоднозначный с точки зрения формулировки, тех людей, которые принимали участие в референдуме, по большому счету уже нет. Народилось огромное количество молодых людей, которые к референдуму и к Советскому Союзу никакого отношения не имеют. Вот давайте вот честно об этом говорить. И поэтому, когда в капиталистической Грузии, Армении, в Прибалтике, в Белоруссии, в Украине, это все капиталистические страны, кто-то говорит, а давайте мы сейчас восстановим Советский Союз, то большинство людей, живущих там, народившихся, говорят, а что такое Советский Союз? Я не знаю, что это такое. Я там не родился. И я знаю про него очень плохие какие-то сведения. Не хочу я быть в Советском Союзе. Я живу в вольной своей стране. Поэтому тем фанатикам, кто кричит, что мы сейчас восстановим Советский Союз, и он в правах своих существует, надо как-то разуть глаза и включить немножечко мозги. Вот если бы, например, мы стали говорить про восстановление Советского Союза через год, через два, ну, через пять лет после референдума, тогда еще что-то можно было бы поправить. Потому что тогда жили те люди, которые воля изъявления свои проявили, и еще какие-то связи сохранились. А сейчас-то связей уже тех нет. Экономика вся разрушена. Чубайса ее очень хорошо разрушали. Сейчас огромное количество так называемых хозяев и собственников каких-то предприятий, которые номинально вроде бы выходят из Советского Союза, но там уже все переделано. Либо нет каких-то уже предприятий, которые были градообразующие, не было связей, вернее, потеряны связи или уничтожены специально теми предприятиями, которые находятся сейчас за границей Российской Федерации. Но вот если голову включить, то вот все станет на свои места. Ну и плюс ко всему, в чем неоднозначность референдума? Там же не было сказано, вы за сохранение Советского Союза, либо вы за несохранение Советского Союза. Там было сказано, за сохранение в обновленном качестве. А что такое обновленное качество? Это что-то другое. Это уже не тот Советский Союз, который был. И все это пропустили. Всем почему-то кажется, что там было за сохранение Советского Союза. Нет. За измененный Советский Союз. За измененный. Вот изменения, пожалуйста. В формате сначала СНГ. Потом в формате вообще каком-то непонятном. Почему? Да потому что те, кто организовывали эти все голосования, этот референдум, были на стороне буржуев, на стороне капиталистов, на стороне империалистов. Это все звенья одной цепи, это слуги одного господина. И поэтому им нужно было запудрить мозги, людям вложить в голову какие-то очень красивые фантики, представления, образы, которые совершенно не соответствуют действительности, чтобы легковерные, доверчивые граждане Советского Союза сказали, ой, как красиво, наконец-то мы покушаем ножек Буша, наконец-то бананы будут в большом количестве, наконец-то товары из Турции получим, потом из Китая, потом еще откуда-то, наконец-то мы перестанем горбатиться, заживем по-человечески, все, свобода, воля, бизнес. И где все эти счастливые люди? Ну и давайте вернемся к тому, а кто такой президент-то? Уже неоднократно говорилось, что исконное слово «президент» изначально, как оно было, обозначает следующее. Представитель британской короны в колонию Британии. То есть наместник. Наместник в колонии. Вот и все. Вот что такое президент. А теперь представьте себе, если империализм усиленно разрушал искусственно созданное образование, Советский Союз, а оно искусственно создано, кто бы ничего не говорил, потому что там были убраны определенные естественные элементы жизни. Об этом, если хотите, мы поговорим отдельно. Так вот, искусственное образование, Советский Союз, который пытались разрушить, да, во многом интересно, во многом хорошее, красивое, которое дало многим людям там жившим много что. То в этом случае, как вы думаете, будет ли у них желание восстановить этот Советский Союз? Конечно же, нет. Они разрушали его для того, чтобы получить те ресурсы, которые им необходимы. Необходимы с их точки зрения капиталистического воззрения, с точки зрения их жажды наживы, и не более того. Ну это как, я разрушал Советский Союз, чтобы опять его восстановить? Да глупость какая-то. Это ж я тогда лишаюсь того, что непосильным трудом было достигнуто, правильно? Поэтому с этой позиции мы не можем смотреть на тех, кто является хозяевами этих самых олигархов, которые этот Советский Союз дербанили. Сами олигархи, коих, кстати, уже некоторых-то уже и нету, да? Их уже убрали. Мавр сделал свое дело, мавр можно убивать, да? Так вот, как вы думаете, оставшиеся олигархи или новоиспеченные олигархи, они тоже захотят свое что-то отдать? Да нет, конечно. Они что, ради того, чтобы забрать и потом отдать, это что ли все делали-то? Такая игра у них была интересная? Нет. А кто окружает Владимира Владимировича? Владимир Владимирович окружают миллионеры, мультимиллионеры. Ведь все, кто в министрах ходит ныне, это все люди, у которых очень большие состояния. И они нажили эти состояния благодаря тому, что Советский Союз был разрушен. Как вы думаете, захотят министры вот так вот сказать, все, с завтрашнего дня мы объявляем Советский Союз, то есть Союз Советских Социалистических Республик, где все равноправны, мы идем за станки, мы идем в колхозы, ну и так далее, да, и будем вкалывать, как и все, и получать, как и все, и есть, как и все, и жить, как и все, да? Как вы думаете, захотят они это сделать? Да вряд ли. А Владимир Владимирович-то кем поставлен? Что, он сам себя назначил? Да нет. Его кандидатура была предложена. Предложена кому? Тем, кто входил в олигархат. Предложена кем? Да такими же олигархами, которые служат не России, служат не коренным народам России. И сказали, ну, достойна кандидатура. Бойкий, активный, в меру молодой. Можно сказать какие-то теории, истории вокруг него. Вот исходя из этого всего, как вы думаете, капиталисты, они захотят восстановить Советский Союз, который они душой и сердцем ненавидели, против которого они сражались? Да вряд ли. А теперь давайте подумаем, а что же все-таки тогда хочет окружение Владимира Владимировича Путина? Ну, раз Советский Союз они не хотят, да? И если против них ведется очень активная деятельность, им же надо усидеть на своих креслах, иначе за что-то они сражаются, за что они борются. Если мы выяснили, что, в общем-то, не совсем за благосостояние народа, да, а больше за свои интересы, так получается, на креслах они должны удержаться, а весь мир против них. Ну, как нам рассказывают. Хотя дети в этом мире ихние очень хорошо уживаются. И в Британии, и во Франции, и в Америке, и в Израиле. Очень хорошо живут дети. Тех, кого ненавидит весь мир. Ну, парадоксально, правда? Игрушки такие интересные. Прям театр. Театр абсурда. На мой взгляд, сейчас идет восстановление чего-то похожего на царскую империю. Обратите внимание, какие флаги стоят в кабинете Владимира Владимировича Путина. Как ни странно, у него стоит два флага. Оба вроде бы одинаковые с первого взгляда. Триколоры. Но интересен тот факт, что на одном ничего кроме цветов не изображено, а вот на другом, помимо цветов, еще есть двуглавый орел, который в лапках держит атрибуты власти, и над которым три короны. Вот этот вот символ идет из давнишних-давнишних времен. еще до Петра I он появился на корабле «Орел». Триколор с орлом, скипетром и державой, и с тремя коронами означал уже царскую власть. Здесь сошлось у нас вместе и торговля, и руководство управления страной. Вот торговлей. То есть торговые интересы группы людей, которые стали во главе, превышали интересы всех остальных. И на сегодняшний момент мы видим следующее, что восстанавливаются по всем признакам принципы буржуазного государства или капиталистического государства примерно того уровня, который был в 1905 году, где есть царь-батюшка, который наравне с Конституцией гарантирует свободу дел тех, кто является торгашами, но которые находятся под одним единым управлением, где олигархат рулит всем. Поэтому президент Российской Федерации примерно равно то же самое был Николай II, который гарантировал свободу делам и дельцам. А народ, хотя и освобожденный от крепостного права, оставался лишь навсего расходным материалом, той самой силой, которая обслуживает господ. И на сегодняшний момент мы с вами видим разделение народа на разные группки, такие слои. Есть вообще отбросы общества с точки зрения вышнего представления. Есть те, кто еще может трудиться или работать, как наемные. Есть те, которые пытаются что-то как буржуа делать и производить, хотя буржуа обозначает человек, имеющий в городе недвижимость, изначальное слово. А есть те, которые находятся во власти, в руководстве. И самый высший уровень – это олигархат с батюшкой-царем. Вот что мы сейчас с вами видим. Поэтому вот эти все разговоры «ай, нас зажимают», «ай, социальные поддержки падают», «ай, тут что-то творится такое непонятное, один за миллиарды может делать что угодно, а второй то же самое не может делать, потому что у него миллиардов нет, и тот, кто сделал за миллиарды, тому честь и хвала, тому орден Сутулова всю спину, а тот, кто не имеет миллиардов, сделал то же самое, его в тюрьму». Вот эти все вот моменты очень хорошо показывают то самое общество, которое было в 1905 году. Вот такая веселенькая история. Еще тем, кто не убедился, что Советский Союз уже невозможен в том виде, как они пытаются донести, четко произнесу, что обозначает аббревиатура СССР. Союз Советских Социалистических Республик. Союз – это объединение. Допустим, мы можем его сделать. Но где вы сейчас видели, пальчиком мне покажите на карте, хоть одну советскую и социалистическую республику? Но ведь если нет ни одной советской и социалистической республики, то союз советских социалистических республик невозможен. Невозможно создать что-то из того, чего не существует. Я не призываю вас теперь сложить лапки, выпить яду и ползти на кладбище. Нет. Я призываю вас, во-первых, это понять то, что я сказал, что того Советского Союза уже нет, а те вот эти всякие там документы в банках и так далее, по каким-то там счетам, это всего лишь навсего закрытие тех долгов, которые другие республики должны были, или страны должны были Советскому Союзу, а поскольку правопреемницей является Российская Федерация, РФ, то в этом случае сохраняется тот счет, через который конвертация происходит. Вот и все. То есть это не показатель существования Советского Союза, это показатель той валюты, которая была, в которой выдавались кредиты там, и так далее. Я предлагаю это все осознать, понять, что возвращение Советского Союза невозможно по тем принципам и по тем основам, которые были названы. Нет желания у капиталистов создать то, что было им поперек горла. Не ради этого они, Владимир Владимирович, стали во власть как наблюдающего, объединяющего, смотрящего, исполняющего. Нету советских социалистических республик, нету того народа, который тогда на референдуме в 90-е что-то там подписывал, рассказывал и так далее. И вот если мы это все понимаем, то в этом случае мы способны, объединившись в деле, создавать те условия жизни, которые позволят нам создать новую страну, новую державу по проверенным природным, родовым уставам и укладам, где каждый человек проявлял бы свои самые-самые лучшие качества, служа себе, семье, роду, обществу и миру. Но одними разговорами это не создать. Здесь нужны дела. Причем дела, где была бы понятна конкретная цель, понятен путь к этой цели, понятны шаги, приоритеты исполнения, понятны кто, где, за что отвечает, ведь у каждого дела есть фамилия, имя, отчество, а не просто так, а давайте, потом не давайте. Конкретные сроки, помимо фамилии, имя, отчества. Кадры, которые решают все, тоже нам нужны. И только на последнем месте ресурсы. Если нет кадров, нету цели, нет пути, нет шагов, нет понимания, как делать. Какие бы ресурсы вам ни давали, все это будет впустую. Поэтому изначально то, что я сказал. Понимание, осознание главной цели. Для чего вообще мы все это делаем? Не ради того, чтобы деньги зарабатывать, а чтобы жить по-человечески. И вот когда будут созданы необходимое производство, где самый простой человек будет чувствовать себя на своем месте, трудиться 4 часа и при этом иметь все необходимое для жизни, уверяю вас, он будет за эту жизнь держаться зубами. Он любого, кто придет у него отнять эту жизнь, порвет как тузик грелку на британский флаг. А до тех пор, пока мы сидим и трындим о том, что нас убивают, у нас отнимают, налоги поднимают и все остальное, ничего не произойдет. Только делами проявляется воля человека. Только осознанием, для чего нужны эти дела, определяется то, как мы будем жить. Так что давайте не будем тебя тешить иллюзиями. Не будем слушать разных пропагандистов, которые нам рассказывают о том, что какие-то президенты что-то могут сделать, и которые по всяким каналам каждый день рассказывают, вот там Зеленский сделал это, вот Трамп сделал это. Да они ставленники. Это все лишь навсего марионетки в театре жизни. И от марионетки не зависит что-то в этой жизни, куда ее направляют, за какие ниточки дергают, кто она и будет делать. А нам рассказывают, какие они крутые. Вот Зеленский поехал, с кем-то договорился. Да смешно же это все. На свою сторону. Так вот, давайте не слушать это все. Давайте перестанем рыдать и плакать. Просто поймем, что это их цели. А у нас цели немножечко другие. Их цели грабить, обманывать, а наши цели жить. В радости, счастье, здоровье, любви, благоденствие, достатке. По-человечески. Поддерживая друг друга. Без дел ничего не получится. Не прилетит волшебник в голубом вертолете. Не явится Перун, громовержец, который защитит весь русский народ. Или какой-нибудь еще представитель других народов. Какое-нибудь там божество. Нет. Потому что только человек способен сделать себе условия жизни, которые нужны человеку. Иначе вы рабы, иначе вы никто. Никто – это расходный материал. Задумайтесь об этом. Вполне возможно, что благодаря такому представлению, пониманию, вы начнете мыслить как человек, а значит и делать, что необходимо человеку, а значит и получать результаты дел своих, человеческих. На сегодня с вами прощаюсь, желаю вам мира, здоровья, любви, счастья, радости и достатка. Быть добру.